Так что на другой день, простившись со старичком Приором, все тронулись снова в путь. Ехать было теперь труднее, снег таял и начинался разлив. По дороге путники расспрашивали везде про аббата. Они побывали во многих шляхетских усадьбах, у ксензов, а то и просто в корчмах, где аббат останавливался на ночлег. Легко было ехать по его следу. Старик щедро раздавал милостыню, заказывал обедни, жертвовал на колокола, оказывал помощь обедневшим костелам, так что ни один нищий, просивший подаяния, ни один костельный служка и даже ксенз вспоминал о нем с благодарностью. Всюду говорили, что он ехал как ангел, всюду молились за его здоровье, хотя многие выказывали опасения, что он не жилец уже на свете. В некоторых местах аббат по причине большой слабости останавливался на 2-3 дня отдохнуть. Маску казалось, что они в самом деле могут догнать старика. Однако он ошибся. Их задержали воды Нера и Бзуры. Не доезжая до Ленчицы, путники целых 4 дня вынуждены были просидеть в пустой корчме, брошенной хозяином, который, видно, опасался наводнения. Хотя дорога от корчмы до города была вымощена бревнами, однако ее на большом протяжении поняло водой, и она превратилась в болото. Слуга Мацковид сам был родом из этих мест и слыхал, что через болото в лесах есть проходы, но не хотел вести путников, так как знал, что в ленческих болотах нечисто, что живет там могущественный Барута, который заманивает людей в бездонную трясину, а потом спасает их, если только несчастные продадут ему свою душу. Да и сама корчма пользовалась худой славой. И хотя в те времена путешественники возили с собой всякий припас и не боялись поэтому голода, все же пребывание в таком месте пугало даже старого Мацка. По ночам путники слышали какую-то возню на крыше корчмы, а порой кто-то стучался в дверь. Ягенка и Анулька спали в боковуше рядом с большой горницей и слышали в темноте шорох маленьких ножек. Это их не очень пугало. Обе они в сгожелицах привыкли уже ко всякой нежити. Старый Зых в свое время приказывал ее подкармливать. А по тогдашним верованиям она не вредила тем, кто не жалел для нее крошек. Но однажды, ночью, неподалеку от корчмы, раздался в лесной чаще глухой и грозный рев. А на другой день на болоте были обнаружены следы чудовищных копыт. Это мог быть зубр или тур, но вид уверял, что это сам Барута, образ, мол, у него человека, даже шляхтича, но вместо ступней — копыта, а сапоги, в которых он показывается среди людей, он из бережливости на болоте снимает. Мацка, дознавшись, что Баруту можно задобрить хмельным, целый день раздумывал, не грех ли это будет заручиться поддержкой нечисти, и даже советовался об этом с Егенкой. «Повесил бы я на ночь на плетне воловий пузырь с вином или медом», — говорил ей старик. «И коли ночью кто-нибудь выпил бы, так мы бы по крайности знали, что бродит он тут». «Как бы не оскорбить силы небесные», — ответила девушка. «Нам ведь ихнее благословение надобно, чтобы удалось спасти Збышка». «Да вот и я того же боюсь. Ну, а ежели пораздумать, так ведь мед — это не душа. Души я не дам. А что для небесных сил один пузырь меда?» Тут он понизил голос и прибавил. «Это ведь обыкновенное дело, когда шляхтич угощает шляхтича, пусть самого отчаянного головореза. А люди толкуют, будто он шляхтич». «Кто?» — спросила Ягенка. «Не хочу поминать нечистого». Однако в тот же вечер Мацка собственноручно повесил на плетне огромный воловий пузырь, в каких обычно возили напитки. А на другой день оказалось, что пузырь выпит до дна. Правда, чех, когда об этом шел разговор, как-то странно улыбался, но на него никто не обратил внимания, а Мацка в душе радовался и надеялся, что уж теперь-то, когда придется переправляться через болото, на пути их не ждут никакие неожиданности.